Матерь Агни-йоги. Трудно понять и усвоить, что мысль переживает тело. Но однако это действительно так. Принятая когда-то в сознании мысль и пережитая сильно может забыться мозгом, но мозг умрет, а мысль останется с духом и будет продолжать жить, воздействуя на него. Также останутся активными и все выявления и привычки астрала, то есть человек, оставляя тело, остается обладателем всех своих накоплений, наслоений и нагромождений. Вот почему учение указывает на то, что багаж, забираемый с собою в надземное, должен быть тщательно проверен и осмотрен, чтобы не взять с собой ничего лишнего, ненужного и отягощающего. Правильно многие смотрят на смерть как на освобождение от тела и всего того, что необходимо для его жизни. Только тогда будет освобождение, когда и весь прочий багаж осмотрен, очищен от всякого сора, грязи, лохмотьев и разного тряпья. Много заразного, вредного и неочищенного берут с собой люди в мир тонкий, а там освобождение от этого хлама – очень болезненно и длительно, и не всегда удается, если груз слишком тяжек. Лучше от него освободиться заранее, до перехода великих границ.